Леонид Михайлович буквально разбрасывал новые идеи, интересные гипотезы. «Лови, кто поумней, разрабатывай, пиши». Препираться из-за авторства директор не станет. У него этих блистательных идей в голове пруд-пруди. Ни разу не вписал он себя, как это бывает с иными руководителями, в список авторов чужой, выполненной в институте работы. Наоборот, мог принести сотруднице собственные фотографии, дувалы, скотные дворы, кибитки. «Возьмите, пригодится для диссертации. Тут изображены места, где мы с вами находили больше всего клещей». Все подтверждают, так было. Но и так тоже было. Ташкентский профессор Михаил Сионович Софиев попытался внести ясность в эти противоречивые факты. Незадолго до смерти он умер 2 января 1968 года. Софиев по моей просьбе записал свои воспоминания. Ташкентский профессор был человеком чрезвычайно скромным, но его воспоминания я не побоюсь отнести к одному из тех подвигов, которыми может гордиться история медицины. Лежа в палате в неудобной позе человека, перенесшего инфаркт, этот обреченный, а он знал, что обречен, изо дня в день записывал, нет, не историю своей жизни, а жизнь Леонида Исаева, соседа и до известной степени соперника. Вот редчайший случай отомстить за прошлые обиды, высказать все упреки, которых не успели бросить сопернику при жизни. Я присягаю, Софиев этого не сделал. На краю могилы он остался гражданином и интеллигентом, каким был весь свой век. На 45 страничках его последнего труда есть много жестокой правды, но нет ни одной лживой строки. Многое соединяло и многое разделяло двух ученых. Молодой врач Софиев провел годы ученичества в Бухаре, в Исаевском институте. Он участвовал в малярийно-эриштозных кампаниях. Это его мать, коренная жительница Бухары, передала ему ту песню о горе эриштозном, которая приведена в третьей главе нашего очерка. Михаил Сионович высоко ставил талант Исаева-паразитолога, организатора, уважал страсть Исаева, борца с болезнями. И все же ушел от него, ушел к Ходукину. Непустяшные раздоры развели их. Серьезный, добросовестный Софиев не принял основных жизненных принципов первого учителя, не согласился с тем, как тот относится к своему и чужому труду. Исаев всегда был страстным правдолюбцем в науке и от себя, и от других требовал абсолютно точных цифр, достоверных опытов, вспоминает профессор Софиев. Для ученого эта черта великолепная, но только до тех пор, пока искатель хорошо ощущает масштабы, общие пропорции дела, которому посвятил жизнь. Если же размеры главного и второстепенного смещаются, то он неизбежно превращается в специалиста по рытью колодцев. Это и произошло с Леонидом Михайловичем. Вгрызался он в научные проблемы глубоко, докапывался до деталей поразительных. Но эти мелочи, в конце концов, как пыль, как песок, засоряли ему глаза. И, сидя в выкопанном собственными руками колодце, этот, может быть, один из лучших паразитологов мира, вечно ворчал: «Ничего не вижу, надо покопать еще». Так сам зарывался в мелочи и других толкал на то же. Профессор Софиев прав. Именно блохи более всего приковывали внимание Леонида Михайловича в чужих диссертациях и докладах. Именно они, мелкие микроскопические ошибки коллег, раздражали его сильнее всего. Знаменитому, всеми уважаемому профессору ничего не стоило одним росчерком изничтожить вполне добросовестный труд, если на первой или второй странице он обнаруживал неточность. Чувство справедливости в подобных обстоятельствах, увы, не слишком сдерживало его темперамент. Надо ли удивляться, что ни в Бухаре, ни в Самарканде вокруг талантливого паразитолога так и не поднялась поросль учеников. Рядом с ним не вырос ни один доктор науки, а несколько кандидатских диссертаций были защищены скорее вопреки директору института, чем благодаря ему. Не состоялась научная школа Исаева, и помешал ее рождению только сам профессор Исаев. Другая черта его личности была еще более губительной для общего дела, вспоминает Софиев. «Сколько бы лет вы ни работали с Леонидом Михайловичем, вы оставались для него только сотрудником, сослуживцем, но не единомышленником, не соратником. Мы никогда не слыхали от него слова одобрения, не получали даже самых маленьких наград, дружелюбной улыбки или более крепкого, чем обычно, рукопожатия. А ведь мы любили его». Уже после отъезда Софиева из института в местной стеной газете появилась серия карикатур под общим заголовком «Эволюция научного работника». На первом рисунке изображены были обычные человечки. На втором те же человечки претерпевают метаморфозу. Голова у них уплощается, а на ней образуются странные отростки. Отростки вытягиваются, превращаются в пальцы. И вот идеальный сотрудник Исаевского института. Вместо головы – рука, просто рука. У некоторых особей из белого воротничка торчат две руки. Передовики, очевидно. Не знаю, видел ли директор эти не столь смешные, сколь грустные картинки. Но интересно, что именно его высказывания дали художнику тему рисунка. В запальчивости Исаев не раз заявлял, что голова у него и у самого неплоха, а для дела нужны руки, много рук, исполнительных, послушных. Запальчивый тон, кстати сказать, возникал у него тоже довольно часто. В моих самаркандских блокнотах то и дело варьируется эта тема. Тут Леонид Михайлович на меня как закричит. Я ему показываю результат эксперимента, а он не смотрит, орет. Или «А на меня он никогда не кричал». Все даже удивлялись. Самодур, грубиян. Нет, все не так-то просто. Вот письмо от зоолога Владимира Васильевича Ковдышева. Мы с ним успели встретиться в Бухаре осенью 1967 года. И он вдогонку мне отправил обстоятельные мемуарии о встречах с Исаевым. Есть тут и упоминания об Исаевской, мягко выражаясь, воинственности. Первое впечатление – агрессивность, неожиданно и необоснованно бурная. Отпор заранее готов не только возражению собеседника, но любому инакомыслию. Эта черта показалась мне в высшей степени неприятной, проявлением консерватизма, даже ученого зазнайства. Однако первые впечатления я быстро отбросил, увидел. За агрессивностью Исаева стоит необычайная любовь его к своему делу. Любовь настолько глубока и всеобъемлющая, что в каждом вашем возражении Леонид Михайлович подозревает выпад против своего любимого предмета.